жизни смертью без воли. Я видел знаки от Ирай. Ее глаза зовут и жгут до боли своим желанием через край. Поверь, правда или ложь, ты не разберешь. Пускаем эту боль в обмен на наш с тобой выбор. Верь, правда или ложь, ты не разберешь в ней. Любовь, сука, на то, что ты хочешь. Любовь, сука, на то, что ты хочешь. Днем и ночью лекарство или болезнь. Любовь, сука, на гонишь, она не идет прочь. Держит сильнее и сильнее.